Записки чумных лет. Ниже читатель найдет подборку моих выступлений, которые я опубликовал в период длительной кампании против фетвы, объявленной из-за сатанинских стихов. Из речи на Международной конференции за свободу слова. Вашингтон, округ Колумбия, апрель 1992 года. Я хотел бы поблагодарить всех, кто способствовал этой поездке. Как ни странно, это оказалось непростым делом. Это должно быть простым делом для писателя, заинтересованного в свободе слова. Писатель не должен держать в секрете планы своих поездок. Службы безопасности не должны уделять мне особого внимания. Все выглядит словно в каком-нибудь научно-фантастическом триллере, где в альтернативном настоящем на Пикадилли Серкус царит инквизиция, а на Потомаке сжигают ведьм. Фетва имама Хомейни сделала бредовым наш мир. Кровавое средневековье сорвалось с цепи, вооружившись современными хитрыми технологиями. В мир вернулась борьба, которая, как нам казалось, осталась в прошлом. Борьба против того, что обозначается понятиями богохульство и ересь, которыми на протяжении всей истории человечества пользовались передовые отряды фанатиков. Многие люди, не подумав, рьяно принялись защищать преступников и обличать жертв. И по сей день в Великобритании действует мощное лобби, которое неустанно чернит меня. Мне сложно выступать в качестве собственного адвоката в этом деле и давать оценку самому себе. Когда я пытаюсь защищаться, меня обвиняют в наглости и неблагодарности. Если же умолкаю, о моем деле все тут же забывают. Все шиворот на выворот. Как говаривали мы в 1960-е годы, в мире что-то неладно. Не спешите подстраивать под него свое мнение. Преступлением против свободы является то, что творится вокруг сатанинских стихов, их автора, издателей, переводчиков и продавцов. В самом романе нет ничего преступного, и автор его не преступник. Разумеется, мне хорошо известно, что я не единственный писатель, подвергшийся гонениям. Последние 3 года я не жалел усилий, объясняя, что словами «богохульство» и «ересь» клеймятся многие авторы, особенно в мусульманской среде. Я постоянно пытаюсь напомнить людям, что мы имеем дело с войной, развязанной против свободы разума в борьбе за власть. Любые попытки запретить свободное выражение убеждений преступны и главным образом потому, что они обделяют человечество, как нынешнее, так и будущее, и тех, кто придерживается этих убеждений, и особенно тех, чьи взгляды расходятся с ними. Ибо если это убеждение истинно, то неразделяющие его лишаются возможности перейти от заблуждения к истине. Если же оно ложно, они теряют не менее важное преимущество – возможность более четко уяснить истину, которая рождается в столкновении с заблуждением. Я пересказываю здесь слова Джона Стюарта Милля из его замечательного эссе о свободе. Удивительно, сколь многое в этом эссе созвучно делу сатанинских стихов. Требование запретить этот роман и, по сути, уничтожить автора – это как раз то, что Милль называет «допущением собственной непогрешимости». Выдвигающие такие требования делают это, согласно Миллю, поскольку считают книгу и автора безнравственными и нечестивыми. Но, пишет он, в этом случае допущение непогрешимости наиболее опасно. Именно в таких случаях люди совершают ужасные ошибки, которые у последующих поколений вызывают ужас и изумление. Миль приводит в пример судьбу Сократа и Иисуса Христа. Сюда же можно отнести и случай с Галилео Галилеем. Все трое были обвинены в богохульстве и ереси. Все трое подверглись нападкам фанатиков. И именно они, что очевидно для каждого, стали основателями философских, религиозных и научных традиций Запада. А потому можно утверждать, что богохульство и ересь – не преступление, но дерзание человеческой мысли, с помощью которых она совершает самые важные открытия. Творцы эпохи Просвещения в Европе, которым доводилось сталкиваться с фанатиками-изуверами, знали это. В свое время Вольтер опасался именно церкви, а не государства, когда советовал писателям жить как можно ближе к границе, чтобы в случае нужды было легче сбежать. Но ныне писателя и границы не спасут. если правит бал новая форма терроризма. Терроризм, поддержанный установлениями духовных лиц и денежным поощрением. Многие заявляют, что история с Ружди – исключительный случай и никогда не повторится. Такая самоуспокоенность – это тоже противник, с которым надо бороться. И я вновь обращаюсь к мыслям Джона Стюарта Милля. Изречение о том, что истина всегда торжествует над гонениями, можно считать одной из тех благоглупостей, которые легко опровергаются опытом. История изобилует примерами, когда гонения одерживают верх над истиной. Пускай и не навсегда, но на многие столетия она может оказаться побежденной. Гонения всегда одерживают верх, за исключением тех случаев, когда отступники образуют настолько сильную партию, что с ними нелегко разделаться. Все очень просто. Религиозные гонения никогда не вызываются нравственными причинами. Это всегда борьба за власть. Победить нынешних мракобесов необходимо, чтобы доказать им, что наша власть не менее сильна, что нас больше, и мы не менее решительно настроены. Здесь одной воле противостоит другая. Свободное общество – это общество в движении, а всякое движение сопровождается трением. Свободные люди высекают искры, и это самый верный признак свободы. Тоталитарное общество стремится вытеснить множество истин свободы одной единственной истинной власти, светской или религиозной. Остановить движение общества, загасить искру. Основная цель не свободы – наложить оковы на разум. Творческий процесс подобен развитию свободного общества. Множество подходов, множество точек зрения на мир сталкиваются в сознании художника, высекают искру, и рождается произведение искусства. Художнику бывает нелегко переносить такую внутреннюю борьбу, а уж тем более объяснить ее. Дени Дидро, величайший романист-философ французского просвещения, говорил о том, как в нем спорят между собой атеистический, материалистический рационализм и глубокая потребность в духовной и нравственной основе. «Меня приводит в ярость», – писал он, – «когда мой разум погрязает в бесовской философии, которую отвергает моя душа». Еще более великий писатель Федор Достоевский страдал от того, что абсолютная вера в его душе сосуществует с полным неверием. А до него Уильям Блейк сказал в похвалу Мильтону, что этот благочестивый гений, будучи поэтом, естественно принадлежит к партии дьявола. Внутри каждого художника – внутри человеческого воображения вообще ад и рай сочетаются, если перефразировать Блейка, браком.